Глава 3. О том, что за соперничество нужно платить. Весь магический мир замер в ожидании перемен. Стабильность и мощь, олицетворением которых является мэтр Корнелиус Фрай, уходит в прошлое. На смену им приходит хаос и разрушение. Имена их, увы, всем хорошо известны. Из передовицы газеты «Магическая правда». Вот хаос покосился куда-то и замолчал. И Эбби, развернувшись, замолчала тоже, комкая в руках шипящий огненный шар. А затем склонилась в поклоне рядом с противником. В наступившей тишине осыпалась штукатурка, и особенно громко был слышен скрип пера секретаря по бумаге. Она голову так и не подняла. «И часто это здесь происходит, магистр?» — ледяным голосом поинтересовалась королева. «Нет, что вы, ваше величество!» — очень фальшиво попытался оправдаться Корнелиус. «Первый раз мои помощники переволновались». «Мне очевидно, что эти двое не могут работать вместе», — прервала его правительница. «Но в стране нет магов сильнее их», — напомнил Корнелиус, взглядом обещая помощникам веселую жизнь. Его отставка на глазах растворялась. «Боюсь, если я отдам им обоим должность, то через неделю и страны не будет», — королева еще раз гневно осмотрела приемную. «Придворный маг». Это одно из первых лиц страны. Он не может вести себя, как идиот или младенец. Он должен вести себя, как вы, магистр. «Да, ваше величество», — смиренно ответил маг, провинившиеся напряженно молчали, осознавая, что натворили. «Фактически», — еще суше проговорила Мирей, «их поведение можно расценить как покушение на мое величество». Неисполнение своих обязанностей по защите королевы. И пусть они не знали, что я здесь, это не оправдание. Я задаю вопрос, а не было ли это предумышленным покушением? Может, семьи Вудхаус и Горни сговорились? «Ваше Величество!» — умоляюще воскликнула Эбби. «Секиры Горни сотни лет защищают Эринету от врагов». «А Вудхаусы тысячу лет верны Эринете и питают ее поля!» Ревниво, но почтительно вмешался Натаниэль. «Молчать!» — повелела королева. Магистр с сомнением покачал головой, глядя на еще ниже опустивших головы помощников, которых он знал еще по магической академии, где успевал вести курс боевой магии. Собственно, он и настоял, чтобы оба отпрыска самых родовитых семейств Эринетты были его помощниками. И чтобы жили при дворце, вне постоянного влияния своих семей, тоже устроил он. Магистр очень удивился, когда в первый раз Эбигейл Горни явилась одна, а от Вудхаусов пришло письмо, что их сыну должность не нужна. Он уехал в родовое лесное поместье и вернется через несколько лет. Хорошо, что вышло разобраться. Плохо, что не вышло помирить их за 2 года. «Что вы скажете, магистр?» поинтересовалась Мирей. «Казнить их? Отправить в ссылку, принимая во внимание заслуги их семей? Посадить в подземную тюрьму?» Вудхаус дернул плечами. «Или сослать чистить конюшни?» Теперь уже вздрогнула Горни. «Они просто слишком эмоциональные молодые люди. Эмоции заставили их совершить глупость», проговорил Корнелиус, взглядом отправляя помощничков на корм крококустам. «И пока не поумнеют, не могут быть придворными магами», — отрезала королева, выжидательно уставившись на магистра. «Не думайте, что я не слышала о прошлых выплесках эмоций этих молодых людей. Они были даже забавны до поры до времени, пока не превратились в глупость». «Так, может, вы, вашей милостью, поможете им поумнеть?» — неуверенно попытался угадать маг и по одобрительной улыбке понял, угадал. «Не знаю». — холодно произнесла Мирей. — Стоит ли давать им шанс и тратить на них мое время и мою милость? — Пожалуйста, ваше величество! — горько вздохнула Эбби. — Я прошу прощения! Вудхаус склонился еще ниже. — Я очень виноват, ваше величество! — Ну хорошо, — величественно решила королева. — Ваше возмутительное поведение показало, что придворным магом может быть только один из вас — вы не способны работать вместе. Мы устроим испытания. Вот вам мое решение. До завтрашнего приема каждый из вас должен придумать другому самое тяжелое задание из возможных, при условии, что оно принесет пользу государству. Каждый из вас пройдет предложенное другим испытание, и если вы справитесь оба, завершим ваше соревнование публичной магической дуэлью на королевской арене. Порадуем народ и газетчиков. Кто победит, тот и останется во дворце, а второй должен будет уехать из столицы. Сейчас же велю подготовить приказ и изменить регламент завтрашнего приема. На нем я повторю все это для прессы. А теперь королева обратилась к провинившимся. «Прочь с глаз моих!» пока я не передумала. «Ну, а ваша отставка, Корнелиус?» — усмехнулась она. «Откладывается». «Может, нужно было все же сослать для вразумления?» — задумчиво проговорила королева, когда отпрыски двух могущественнейших семей королевства поспешно скрылись из приемной. «Сослать всегда успеете, ваше величество», — напомнил магистр. «Это да», — согласилась Мирей. «А пока повеселимся». Как в любом мужском клубе, в королевской перчатке пили огненный брёнвин, говорили о политике, женщинах и ставках. С тех пор, как прадед почившего короля Густава, его величество Коломбан, отменил рыцарские поединки и запретил дуэли, кроме магических, благородным лердам не оставили иной, кроме пари, возможности показать свою доблесть. Такой повод, как магический поединок между отпрысками Вудхауса и Горни, да еще и место придворного мага в качестве приза, вызвал небывалое оживление и даже ажиотаж среди завсегдатаев. Сами Горни и Вудхаусы были членами разных клубов, а перчатка считалась нейтральной территорией для аристократов всех рас, и поэтому перед клубом стояли десятки карет, а также только-только появившихся парамобилей, верховых эльфийских лошадей и оркских ящеров, в том числе крылатых. Оборотни были сами себе транспортным средством и предпочитали прибегать на своих четырех. Лерт Ригби, бессмертный, нет-нет, бессменный президент клуба. Впрочем, бессмертный тоже прекрасно бы подошло, поскольку никто не знал, сколько ему лет. Торжественно объявил, опираясь на свой столь же древний стол. «Достопочтимые лерды, я буду немногословен. Мне, одному из первых в королевстве, стало известно, место магистра Фрая займет только один из кандидатов, а не оба помощника, как планировалось. Итак, лерд Натаниэль Вудхаус и леди Эбигейл Горни, для меня совершенно ясно, что выбор очевиден». Он покхекал с тонкой улыбкой опытного царедворца. «Да», — подтвердил гном лерд Мапанус так убедительно, что окружающим показалось, что прямо в зале выстрелила пушка. «Да здравствует малышка Эбби, следующая магистресса Эринетты!» Высокий, тонкий, как виселица, и такой же обаятельный эльф-лэрд Холбджорн презрительно хмыкнул. «Магистр Эринетты — девица? Да еще...» Он не успел договорить, как лэрд Мапанус грохнул сапогами, вскакивая из кресла. «Ты! Не хочешь ли ты сказать что-то дурное про леди Эбигейл, мою близкую родственницу, дочь четырехюродного кузена моей жены по дядиной линии? Или ты, лэрд-эльф, имеешь что-то против всего гномьего племени?» Судя по тону, достойный гном нисколько в этом не сомневался. Затевалась знатная потасовка, и лэрды тут же ставили на вероятность потасовки победу одной из сторон ничью. Лэрд Холбджорн полюбовался своими острыми, как у всех эльфов, ногтями, незаменимыми помощниками в драках. «Я хочу только сказать, любезный лэрд Мапанус, — скучающе протянул он, — что лэрд Натаниэль, сын высокопородного Тригвиэля Вудхауса, превосходит Эбигейл Горни в мастерстве, так же, как любой самый низкорослый эльф в росте превосходит самого высокого гнома». Гном, которому треклятый эльф наступил на две мозоли сразу, нашарил секиру и не метнул ее только потому, что за этим следовало исключение из клуба. «Если в чем эльфы и превосходят гномов, то только в подлости, хитрости и тупом высокомерии. Если бы Лэрд Холбджорн мог проткнуть оппонента взглядом, гном походил бы на дуршлаг, у которого внезапно выросла борода. Но вытащить клинок эльф не решился, опять-таки из-за нежелания оставить клуб навсегда. «Лэрды, лэрды!» — прошуршал Ригби, с удовольствием оглядывая две противостоящие в прямом смысле слова партии. Вокруг противников сплоченно встали эльфы, гномы и сочувствующие той или иной стороне люди и аристократические представители других рас, коих в Аринетте проживало немерено. «Прошу вас соблюдать правила клуба!» Он поднял руку и без всякого перехода провозгласил. «Ставлю 5 эрингов на Вудхауса и 5 эрингов на Горни». Какое-то время собрание напоминало лягушачье болото по весне. Все орали, выли, рычали, в зависимости от расы, и надувались спесью. Двое слуг обходили лэрдов со старыми винными мехами, в которых по традиции опускали деньги. И споро записывали ставки на свиной коже. Считалось, что записанные именно на ней ставки непременно выигрывали. То, что все ставки писались на свиной коже, а выигрывали, разумеется, не все, признавалось несущественным. 10 000 эрингов на Вудхауса, конечно, высокомерно объявил лэрд Холбджорн, опуская деньги в мех. По залу пробежал сдержанный гул. На такую сумму можно было купить неплохой особняк в пригороде. Лэрд Мапанус швырнул слуге кошель и объявил 30 000 эрингов на Горни! И ехидно припечатал. «Не слишком-то ты уверен в своем блондинчике, расставишь такие гроши!» Не успел налившийся кровью Холбджорн что-то сказать, как слуга по молниеносному знаку Ригби выкрикнул фальцетом. «Ставки сделаны! Ставок больше нет!» Удачные, как все надеялись, ставки запивали брёнвином, заранее торжествующе глядя на противную сторону. Следует сказать, что Эринетта была не самым большим, но и далеко не самым малым и последним по значимости государством в мире. Страна была окружена множеством соседей. В одних существовали разные расы, другие были почти мононациональны. Среди последних можно упомянуть русалочью перловицу у морской границы, оркский каганат на востоке, гномский миногор и вестницу оборотней с севера и эльфийскую чащу на западе. В Эринетте же люди, гномы и эльфы, прочие расы, а тем более их потомки, жили мирно и в разной степени счастливо. В столице, Веншице, так и вовсе никто не обращал внимания на клыки или хвосты, был бы человек хороший. Вражда между Вудхаусами и Горни проистекала вовсе не из-за их происхождения, а по вполне материальной причине. Лет 400 тому назад далекие предки нынешних лердов были учениками у одного дракона. Драконы, сейчас то ли вымершие, то ли куда-то удалившиеся, тогда были повсеместно распространены, поскольку были весьма плодовиты, если удавалось похитить принцессу, конечно. С простолюдинками или купеческими дочками это племя почему-то размножаться не спешило. Злые языки говорили, что это потому, что короли всегда имеют монополию на чеканку золотой монеты, а это единственное, ради чего стоит иметь дело с женщинами не своей расы. Но, как бы то ни было, драконы слыли знатоками руд и первыми среди разумных существ научились плавить металлы в жерлах действующих вулканов. Кроме того, они владели магией, пусть не похожей на то, что подвластно обычным магам, и могли научить имеющих способности основам колдовства. Именно Виаэль Вудхаус и Грагор Горни, пройдя обучение у дракона и вернувшись в Веншиц, создали магический визор. Горни изобрел специальный сплав, которым покрывали придуманные им шары, выдуваемые из стекла особого состава, а Вудхаус вплел в них магические формулы и наложил знаки, без которых эти шары были просто блестящими побрякушками. По крайней мере, именно так Вудхаус объяснил то, что подал в патентное бюро заявку только со своей фамилией, хотя ходили слухи, что его заставили на совете эльфов, дабы принести эльфийским родам больше власти. Но в этом лэрд, конечно же, признаться не мог, хотя и пытался после этого поговорить с другом. Однако Горни его не пустил на порог, а через несколько дней семейная теплица Вудхаусов с тысячелетней розой, подаренной роду матерью эльфов, была разрушена поднявшимися из-под земли валунами. Это было жесточайшее оскорбление, но Горни на этом не остановился. Он во всеуслышание предложил бывшему другу использовать в качестве носителя луженые кастрюли и котелки, раз его шары только блестящие побрякушки, и подал в высокий королевский суд иск. Тяжба длилась полтора столетия, кормила три поколения двух семейств адвокатов и закончилась позиционной ничьей. Материальная основа и магическое наполнение были признаны неотъемлемыми частями единого целого, и каждый из претендентов получил право на половину дохода от каждого пущенного в оборот визора. Это уравновесило доходы семейств, но не погасило вражду между ними ни на горчичное зернышко. Горни считали себя пострадавшими от коварства и вероломства, а вудхаусы были уверены, что их достижения и вклад в магическую науку не были оценены по достоинству и в прямом, и в переносном смысле. Еще одним неприятным последствием давнего раздора стало проклятие от учителя дракона. В обеих семьях знали, что предки, в желании доказать свою правоту и вытребовать наказание для бывшего друга, почти одновременно добрались до пещеры наставника. А дракон, выслушав их, прошипел несколько ругательств из тех, которые не включают в семейные легенды, рассказываемые молодым потомкам, а затем добавил: «Я плохой учитель, если политические и семейные обязательства...» Он посмотрел на высокомерно выпрямившегося Вудхауса. «А также гонор и гордость». Он глянул на готового броситься в драку Горни. «Оказались важнее для вас, чем дружба и те года, которые вы провели вместе за одним делом, разделяя и кров, и хлеб, и ненастье, и мой скверный характер. Придется исправлять. Слушайте, в ваших семьях отныне будет рождаться не больше одного ребенка, до тех пор, пока и тень вражды не исчезнет». И никто из вас или ваших потомков не сможет уничтожить противника ни своими, ни чужими руками. А теперь прочь!» Бывшие друзья за мгновение оказались в столице, успели еще раз поругаться и обвинить друг друга в проклятии, и разошлись в разные стороны. Само собой, с тех пор единственные дети в обеих династиях воспитывались в духе абсолютной непримиримости – с пеленок, в отпрысков, фигурально выражаясь, вколачивалось понятие превосходства вудхаусов над Горни в чем бы то ни было, и верховенство Горни над вудхаусами во всем на свете. Доходило дело и до легендарных случаев. Лет 100 назад лэрд Долейх Горни и лэрд Корниэль Вудхаус в недобрый час встретились в трактире на перекрестке на полдороге в столицу. Местный дух Брыки был, видно, в дурном настроении, раз свел лэрдов за одним столом. Говорят, это был самый эпичный спор и самая долгая попойка за всю историю королевства, а столу в том трактире до сих пор уважительно кланяются местные пьяницы. Лэрды спорили о достоинствах своих леди, высоте замков и обширности земель, конских статях, чистоте породы охотничьих собак и длине... кинжалов. Кинжалов, разумеется. Удивительно, но благородные лерды не спорили о собственном уме. Впрочем, если учесть, что они под конец держали пари, кто больше выпьет, и одного унесли в ближайший лазарет заворотом кишок, а второй впал в беспамятство и довольно долго называл себя королем Людовиком, к счастью, покойным, это вовсе не странно. Даже дома двух семейств стояли по обе стороны Веншетской ратуши, которая была построена в конце длинного парадного проспекта, упирающегося в королевский дворец. Сады владений Горни и Вудхаусов огибали ратушу и почти смыкались позади, разделенные лишь узкой старой улочкой. А уже парадные ограды выпирали на круглую площадь, как два надувших зобы голубя. В свое время за такое нарушение бургомистр взыскал с лердов консоляцию, то бишь штраф и ущерб. И горни гордились, что она была на 10 эрингов больше, чем уплаченная вудхаусами.